Уже через полчаса я ощутил, как недомогание и слабость пропали, появились силы и желание жить. Отойдя подальше от машины, я напился воды и вернулся назад. Следующий час я был занят тем, что доставал из кабины мертвого водителя, а потом хоронил его. Из-за специфики места с копкой могилы были определенные трудности. Все, что смог, это отволочь тело подальше, положить на большой плоский камень и обложить камнями поменьше вперемешку с травой. Животных я тут не видел, поэтому никто мертвое тело не тронет. После похорон я устроил себе короткую передышку и вновь полез в холодную воду за хлебом. Вторая попытка была на порядок успешнее. Я отдохнул, был полон сил, энергии и желания очистить грузовик до последней крошки. Вытащив несколько десятков упаковок с белым и черным хлебом, а также булочками, я устроил себе второй перекус. В этот раз ел сдобу, до которой вода не добралась. Две крупные мягкие булочки находились в запаянном герметичном пакете и потому сохранились в первозданном виде. Еда не только дала мне силы и заставила вновь смотреть в будущее с оптимизмом, но и подтолкнула организм создать несколько искр. Их я потратил на согревание двух деревянных поддонов, на которых в машине лежал хлеб, и на гармошку из фольги, которой закрывают автомобильное окно. Когда последняя духовная искра вышла из меня, то ощутил привычную слабость и неприятную пустоту в себе. Но в этот раз эти чувства были терпимыми. Хватило часа отдыха и одного съеденного батона, чтобы они пропали без следа. Отыскав машину, я решил никуда дальше не идти. До вечера вытащил весь хлеб из кузова вместе с деревянными палетами. Потом обыскал кабину, вытащив наружу все, что было не закреплено и сумел оторвать. В фанерном, обитом эко-кожей бардачке, установленном, видимо, самим водилой, я нашел кучу мелочевки, среди которой особенно обрадовал китайский мультитул и несколько дешевых одноразовых зажигалок. Еще там лежал кнопочный телефон Fly с выдвижной антенной. Я так и не понял, зачем она там нужна. Вроде как в стандартном телефоне антенной служат обычные наушники. К сожалению, телефон не работал, даже не включался. Под водительским сиденьем я нашел плоскую водочную бутылку, полную где-то наполовину. По запаху – водка. Но пить для сугреву я не решился, опасаясь, что отравлюсь паленкой какой-нибудь. С помощью мультитула кое-как открутил одно сиденье. Точнее, что-то скрутил и отрезал, что-то сорвал при помощи рук и ног. При этом ладоням и пальцем серьезно досталось. Кровь из ранок сочилась еще долго. Нашел небольшой набор инструмента, набор автомобилиста и аптечку, несколько пакетов из пятерочки, в которые были завернуты полупустые бутылочки и баночки со смазкой и маслом. Уже в самом конце мне улыбнулась удача. Из какой-то щели в разгромленной мной кабине выплыл кусок пленки. Сначала я его бросил в общую кучу находок и подробно рассмотрел много позже. И как же обрадовался, опознав в этом кусочке много раз сложенного полиэтилена дождевую накидку, цена которой 100 рублей в рыболовной точке на рынке. Она решила одну из моих проблем, связанных с одеждой. Я-то уже готовился к нудной и, возможно, бессмысленной работе по превращению пакетов и упаковок из-под хлеба в нечто вроде плаща при помощи найденного скотча, изоленты и зажигалок. Когда туман стал густеть, и на улице потемнело, у меня уже было готово, скажем так, походное жилье. Его я сделал из деревянных палетов. Часть из них разбил молотком на доски и гвозди, пустив полученный стройматериал на укрепление остальных. Для основательности палеты, пошедшие на стенки и потолок, связал кусками проводов и ремнями безопасности. Это бунгало-мусорка 21 век постарался установить на камнях на случай, если какая-нибудь тварюшка, обитающая в воде под травяным ковром, не попыталась утянуть меня вниз. В этом случае я просто не успею выбраться из своей деревянной клетки. Добавлю, что размерами постройка не блистала, так как палеты оказались небольшими, сантиметров 80 длиной и 40-50 в ширину. Внутри можно было или лежать скрючившись, или сидеть, сильно согнувшись и поджав ноги. На поддоны, которые днем утеплило искрами, положил коврики из машины и обивку с кресел, закутался в накидку, накрылся фольгой и улегся в позе эмбриона. К сожалению, кресло за остаток дня не высохло. Спать на таком, БРР, ну его. Еще я надеялся, что сегодня ночка будет потеплее, или хотя бы без снега, но куда там. Спустя пару часов после того, как окончательно стемнело, резко усилился ветер. Он очень быстро стал налетать ледяными порывами, а потом пригнал вчерашнюю снежную крупу. Еще чуть погодя крупа превратилась в мелкий град и дождь, а температура резко опустилась. Для меня, оказавшегося в одних трусах и накрытого куском пленки, это было смерти подобно. Если бы не вложенные искры в утепление дерева и гармошки из фольги, то я бы точно не пережил эту ночь. Хотя, наверное, и это не помогло бы, не наевшись я днем как следует. Лежать было холодно. Пришлось сесть, подтянуть колени к груди, обернуться в фольгу и свести ее края на коленях, крепко держа руками. Тепла от нее и досок под собой едва хватало, чтобы не отключиться и не получить обморожение. Очень сильно мерзла голова, и приходилось иногда поднимать фольгу повыше, подпуская стылый ветер к пятой точке и пояснице. Непогода вновь прекратилась утром, когда достаточно рассвело, но меня все рано еще с полчаса трясло, так я замерз. Потом тепло от досок и гармошки согрели мое тело, и то незаметно для сознания провалилось в забытье. Как и вчера, проснулся я поздно, и то не потому что выспался, а от сигналов организма, которому требовалось избавиться от кое-чего и как следует подкрепиться. Хлеб и вода прогнали сон с усталостью и включили голову. Первым делом я занялся переделкой бунгало, постаравшись убрать все крупные щели и сделать непромокаемый потолок. Для этого мне пришлось приложить массу сил и сноровки, чтобы отломить две двери с кунга и не утопить их при этом. Была мысль попытаться вытащить газельку из ямы с помощью тросов и гидравлического 10-тонного домкрата, но походив вокруг, оценив местность и глубину ямы, отказался от этой безумной идеи. Тут нужен кран, не меньше. Как специально, третья ночь в этом аномальном месте прошла тихо. Было холодно, ветерок поддувал, но обошлось без снега и дождя с морозами. Утеплив днем доски душевными искрами, я чувствовал себя без преувеличения отлично, и поспал всласть, завернувшись в полиэтиленовую накидку, дополнительно накрывшись фольгой. После завтрака занялся изготовлением амуниции, чтобы идти дальше. Из резинового коврика, порезанного на куски ремня безопасности и трех коротких дощечек от палетов, я сделал нечто, что назвал основой станкового рюкзака. Вышло коряво, слегка неудобно, но со своей задачей поделка справилась неплохо, как показало время. Из обивки сидений кое-как сшил при помощи проводов и проволочек мешок, который закрепил на этой основе. Остатки материала пошли на сумку. В рюкзак сумел утрамбовать 17 батонов и булочек, сминая при этом хлеб без сожаления. Еще 6 влезли в сумку. Этого мне должно хватить на неделю, если не объедаться. При жесткой экономии срок запросто вдвое можно увеличить. Но надеюсь, что ситуация улучшится раньше, чем дело до такого дойдет. Еще я сделал себе оружие. Не то деревянный меч, не то палец из нескольких дощечек общей длиной в метр с лишним. Мультитулом выстругал рукоятку, подрезал края на конце, обмотал изолентой и проволокой и всю конструкцию укрепил несколькими искрами. Если слишком не вдаваться в подробности, то получился у меня грубый аналог меча Майя, только без каменных или костяных зубьев. Получившимся оружием камни раскалывать не выйдет, а вот проломить чей-то череп запросто. Еще эту мечепалицу можно использовать в качестве посоха для проверки подозрительных мест в каменном болоте, на которое меня занесло. Глава 3. На эти обломки я наткнулся, пройдя километров 10 от хлебовозки, возле которой провел 5 дней. Последние 2 дня был занят тем, что сушил сухари из хлеба. Решил, что они лучше, чем смятые батоны или влажное крошево, которое заплесневеет уже через пару дней. Погода все эти дни так и хотела меня убить. Сегодня ночью с неба падал град размером со сливу. От него на металлических дверях остались крупные вмятины. Боюсь даже представить, что со мной было бы, угоди я под такие снаряды. Вдобавок к этим гостинцам температура упала так низко, что плевок застывал на земле льдинкой спустя минуту. Когда-то это было стандартным жилым панельным домом, еще называемым хрущевкой. Неизвестная сила, которая вырвала меня из дома, а также ту группу незнакомцев, утонувших на моих глазах, и хлебную газель не оставила без внимания и жилища. Пятиэтажка была поставлена на болото, но травяной ковер и редкие камни не смогли стать достойной опорой для старого дома, построенного во второй половине 20 века. И вот итог: гора железобетона, стекла, железных и пластиковых труб и мертвых тел. Последнее я не видел, зато запах ощущал очень хорошо. Полчаса я потратил на то, чтобы полазить по развалинам в поисках полезных вещей. К сожалению, сверху ничего не было. Лезть же в щели между плитами не смог себя заставить. Тем более, не факт, что доберусь до еды или одежды. Скорее всего, просто уткнусь в очередной завал. Повздыхав и прокляв сияние, которое убило несколько сотен человек, В ночную пору в стандартной пятиэтажке и 1500 жителей легко наберется, мысленно пожелал земля вам пухом и продолжил свой путь. Спустя час с небольшим я увидел остатки очередного дома, на этот раз из силикатного кирпича. От него осталась только одна стена со следами перекрытий, с обоями, полками и двумя телевизорами, висевших там на кронштейнах. Все остальное здание едва торчало из воды. Дом при переносе упал в подводную яму, размеры которой оказались достаточными, чтобы там уместилась очередная пятиэтажка. Как уцелела одна из стен, ума не приложу. Здесь я даже не стал задерживаться дольше, чем на пару минут. И то это время потратил на то, чтобы подобраться к стене и осмотреть ту на наличие таблички с номером и улицей. Увы, не повезло, там не было таковой. Новая находка оказалась в стороне от моего пути. Увидел я ее по отраженному блеску, который почти неделю назад помог мне отыскать машину, что спасло меня от голодной или холодной смерти. Свернув в ту сторону, я вскоре добрался до очередной горы в виде остатков городского здания. Его я узнал сразу же по зеленовато-синему оттенку остекления. В городе всего одно такое, состоящее из стекла и стали. Самый крупный торговый центр в городе. 3 этажа, если считать огромный подвал. Он вмещал в себя не менее пары сотен торговых точек, где можно было найти все, от всевозможного корма для животных, до мебели на любой вкус. Еще там были 2 крупных продуктовых магазина. К сожалению, ТЦ предстал передо мной просто грудой стекла и перекореженных стальных ферм. Выглядело это так, словно здание сначала обрушили, а потом по нему покатался гусеничный бульдозер. Большая его часть находилась под водой, и я уверен, что там ситуация не лучше, так что не стоит и пытаться нырять, чтобы добраться до несметных сокровищ. Плюс вода тут ледяная, за день не успевает прогреться, несмотря на то, что в полдень тут печет почти как на сочинских курортах в августе. После торгового центра страшные находки пошли одна за другой, и все они были развалены практически. Уже перед сумерками мне повезло наткнуться на отлично сохранившийся дом. Это был старый сруб, разделенный на 4 квартиры, с крышей из почерневшего шифера. Данный дом я знал очень хорошо, как-никак городская достопримечательность. Построен он был не то из дуба, не то из сибирской лиственницы аж в 1905 году рядом с железнодорожным вокзалом, поставленным немного ранее. В доме том изначально жили путейцы, семья начальника станции и им подобные, а в 21 веке доживали свой век пенсионеры, получившие квартиру в доме еще при советской власти. Наверное, дом не развалился благодаря своей конструкции. Срубы вообще очень крепкие штуки. Правильно поставленные, они будут стоять вечно, боясь только сырости и огня. Здание слегка перекосилось, все кирпичные и из блоков пристройки рассыпались, стекла в рамах лопнули, большая часть шифера на крыше съехала на землю, но в целом дом остался целым и даже не утонул. Кстати, вокзала рядом не было. У меня создалось впечатление, что сияние, или что там за событие виновно в перемещении, хаотично выдергивало людей и постройки, после чего скидывало в разные места, увеличивая расстояние между ними в десятки раз, чем было в городе. От того же ТЦ до старинного привокзального дома было минут 10 пешего хода. Здесь же я шел час или чуть дольше. В дом я попал через одно из окон, только выбил остатки стекла, торчавшие кривыми страшными зубьями в рамах. Сразу же под ногами захлюпала вода и противно с каким-то чавкающим звуком заскрипели половицы. Когда дошел до двери, ведущей в соседнюю комнату, то почудилось, будто дом едва заметно вздрогнул. От страха, что сейчас он уйдет на дно и затянет меня с собой, я вылетел наружу со скоростью гоночного болида, а потом еще несколько минут не мог отдышаться и слушал, как отдается в ушах бешеный стук сердца. Повторно я полез внутрь спустя несколько минут, убедившись, что здание никуда не собирается проваливаться. Вновь оказавшись внутри и дойдя до места, откуда стартовал обратно на улицу, я опять почувствовал, как дом уходит вниз. Оказалось, что при катастрофе оторвались 2 балки с солидным куском пола. Они немного приподнялись. Когда я наступал на этот участок, то балки с половицами уходили вниз, создавая впечатление, что этот дом погружается. То, что здесь жили старики, было видно сразу. Каждая мелочь выдавала это. Нашел много старой одежды, и почти вся оказалась женской. Немногие предметы мужского наряда мне оказались сильно малы. Обувь тоже. В старинном шкафу отыскал несколько простыней и покрывал. Из одного из них соорудил что-то вроде понча, обрезов по размеру и подпоясав полосой ткани, отрезанной от этого же покрывала. Среди вещей нашел маленькую рыжевато-коричневую телогрейку с шевроном, на котором надписи и рисунки так затерлись, что даже примерно нельзя было прочитать, что там находилось. Мне в ней было тесно, но для ночлега сгодится. Еще отыскал резиновый серый плащ, главная черта любого заядлого рыболова. Его я тоже взял, хотя весил он не так уж и мало, а ведь у меня груза хватало. Искал я рюкзак, рассчитывая, что такая полезная в хозяйстве вещь точно должна здесь быть. Увы, но ожидания не оправдались. В ящичках на кухне нашлась соль, сахар, растительное масло, которое я прихватил с собой. Кое-что из съестного находилось в холодильнике, но я решил не рисковать и отказался от продуктов, которые пролежали там неделю. Ничего не стухло, наверное, благодаря ночному холоду, но все равно сосиски и колбасный сыр забраковал. Да там, по сути, и калорий сгулькин нос, в хлебе больше, чем в этой продукции из сои, крахмала и пальмы. Последними трофеями стали несколько ножей и маленький плотницкий топорик на старой деревянной рукоятке. С узлом полным добра, я выбрался наружу. Там кинул сверток к своему рюкзаку и пошел вдоль дома к следующей квартире. В нее я попал тем же способом. Входная дверь оказалась заваленной пеноблоками от пристройки, которая полностью разрушилась при переносе из города в этот болотистый край. В этой квартире было еще беднее, чем в предыдущей. Мало того, глядя на грязь вокруг и чувствуя неприятный бомжатский запах, я решил отсюда поскорее свалить. Не хватало еще подхватить какую-нибудь чесотку, шей или лишай. Вся эта пакость очень живуча и надолго переживает своих владельцев, если не провести дезинфекцию. Перед тем, как лезть в третью квартиру, я заглянул внутрь через окна. Увиденное мне понравилось. Достаточно новая мягкая мебель, а не советская лакированная кровать и продавленный диван, небольшая плазма на стене, вместо кинескопного телевизора на тумбочке, который я нашел в первой квартире, новые обои, современные двери и не то ламинат, не то хороший линолеум на полу. То есть здесь жили опрятные и в меру обеспеченные по пенсионерским меркам люди. Или сами все еще работали, так как на пенсию сильно не разгуляешься, или им помогают дети. Кстати, в этой квартире разрушений с виду было куда меньше, чем в первых двух. Или дом как-то перераспределил урон внутри себя, или тут все было по уму расставлено и закреплено. Забравшись внутрь спальни, я сразу же шагнул к шкафу. Ну-ка, ага. Из двух пар брюк одни мне почти подошли. Немного давили в поясе, но зато не нужно ремнем подпоясываться. Тем более, что с имеющимся режимом питания я быстро похудею до нужных кондиций. Рубашки все оказались маленькими. Не только не застегивались, но сдавливали руки и натирали в подмышках. Пиджак тоже оказался мал. Меня ничуть не волновала мысль, что я фактически занимаюсь мародерством. Как и то, что владелец этих вещей, скорее всего, мертв. Я это делаю не из-за любви к воровскому искусству и ради обогащения, а только чтобы выжить. На осмотр комнаты я потратил где-то четверть часа, может, минут 20. И когда ее покидал, то выглядел, как реконструктор со времен эдак 60 или 70. Дело в том, что под кроватью я нашел старый чемодан, ну очень старый, искрашенный тонкой фанерой с уголками из латуни, текстолитовой ручкой и замками-лягушками из все той же латуни. Внутри нашелся полный комплект старой, так и хочется назвать ее старинной, хэбэшной военной формы из куртки с пятью большими алюминиевыми крашенными в золото пуговицами и по две аналогичных пуговиц меньшего размера на рукавах, плюс штаны с брезентовыми полосками ткани по низу штанин. На плечах куртки краснели старшинские погоны с буквами «СА», такого же цвета были петлицы. На груди висели три значка. Воин-спортсмен, третья классности гвардейский значок. Еще в чемодане лежал кожаный ремень с тусклой желтой бляхой и пилотка со звездочкой. У хозяина квартиры точно остались очень теплые чувства о годах, проведенных в сапогах, если судить по тому, что он сохранил свою армейскую форму. Лично я бы остался дома, предложи мне вариант между службой и гражданкой. Из-за года срочки я потом не смог восстановиться в институте, где числился в академическом отпуске и в итоге попал к дядьке в роли разнорабочего. О том, почему так вышло, это долгая и для меня неприятная история, про которую не хочу вспоминать. Могу только сказать, что вины моей в том не было. Просто в век бабла и хапук интересы простого человека, даже подкрепленные законом, не всегда выигрывают. Да, денег у меня полно в сравнении с ровесниками благодаря работе на родственника. Но хотелось работать по специальности, а не вот это все. Эх, да чего уж теперь, удивительно, но старая военная форма была мне почти впору. Ее старый хозяин с годами не располнел, как бывает с большинством людей, а усох, судя по брюкам и пиджаку с рубашками. Или в армии любил спорт и на дембель ушел крепышом. Чуть-чуть давили штаны в поясе, но это все. Не заполучи я совсем небольшой живот за последний год, то понадобился бы ремень. А так застегнул на крючок, на пуговки и готово, никуда не спадут теперь. Ах да, перед тем как одеться, я срезал погоны и петлицы. Теперь еще бы обувь найти нормальную и вообще заживу. Для полного вхождения в облик сапоги нужны, но лучше бы ботинки или кроссовки, усмехнулся я, рассматривая себя в зеркало на дверце шкафа. Выглядел я нормально, только складки, по которым была сложена форма, сильно топорщились, делая меня каким-то лиговским человечком. Чуть позже, когда она разгладится хоть немного, укреплю ткань духовными искрами. Бронежилета не выйдет, но хоть какую-то защиту получу. Дверь из комнаты перекосилась, и у меня открыть ее обычным способом не вышло. Хотел сломать, выбить с ноги, но испугался, что даже такое небольшое усилие стронет дом, и тот рухнет в болотную бездну. Глупо, конечно, вряд ли сил одного человека на такое хватит. К тому же дверь из самых современных, облегченных, красивых и слабых. Но победить этот иррациональный страх я не смог. Поэтому в соседнюю комнату я попал привычным способом через окно. Сейчас с собой прихватил топорик, чтобы им проверить на прочность дверь. Это был зал с тем самым плазменным телевизором, про который упоминал выше. Для LED-телевизора он был слишком толстым и даже с виду массивным, с широкой рамкой. Здесь тоже был шкаф, но он оказался завален абсолютно ненужным мне постельным тряпьем и нижним бельем. Последнее я точно не стану надевать, еще не дошел до той точки, когда переступлю через брезгливость и натяну чужие трусы. Нашел темно-коричневое пальто, но брать не стал, маленькое. Мне хватит и ватника из соседней квартиры. Больше всего надежд я возлагал на кухню, где должны быть консервы. Вот родилась у меня в голове эта мысль, при виде чемодана со старой военной формой, и прочно там засела. Дверь, как и в спальне, прочно застряла в коробке. Но сейчас мне совсем не хотелось терять время, и я решил рискнуть. Сначала надавил плечом, попытавшись выломать середину, но сравнительно тонкая панель из, наверное, МДФ лишь прогибалась в ответ, и тогда воспользовался топориком. С третьего удара стальное лезвие полностью провалилось на другую сторону. После этого я разрубил дверь по краю рамы, как консервную банку вскрыл. Потратил на это минуты три, и то столько времени ушло из-за страха, что сотрясения передадутся срубу и, в общем, понятно все должно быть, про свои страхи уже упоминал. Вроде все норм, пробормотал я, замерев на пару секунд и сконцентрировавшись на всех своих чувствах, стараясь уловить момент, когда дом поедет под воду, если я натворил тут делов своим топором. Уф, зажав топорик под мышкой, я вытер вспотевшие ладони о китель, потом вновь вооружился и заглянул в пролом перед тем, как пролезть через бывшую дверь. Дальнейшие события показали, что это было правильным поступком. Справа от двери в коридоре стояла крупная собака с длинной черной шерстью с рыжими подпалинами на лапах, груди, морде и ушах. Ее пасть была приоткрыта, губы подняты, демонстрируя крупные желтоватые клыки. Шерсть на загривке стояла дыбом, придавая фигуре животного сильную горбатость. Когда наши взгляды встретились, она издала горловое рычание и через мгновение бросилась на меня. Мать! Одновременно вскрикнул, отшатываясь назад. По пути ободрал щеку о неровные края двери. Промахнувшись, собака решила забраться ко мне в комнату. И тут мне на руку сыграл тот факт, что я не стал вырубать панель в дверной коробке полностью, от потолка до пола, а ограничился дырой от верхней доски до середины моего бедра. В этом месте в двери шел отдельный декоративный элемент, по которому треснула МДФ-ная панелька. Собаке пришлось положить передние лапы на это место, тем самым подставившись под мой удар. «На-а! Фу, тварь, фу!» — крикнул я, рубанув топориком по конечности животного. «На-а!» — та взвизгнула, дернулась назад, но потом удивила, повторила попытку добраться до меня. На этот раз решила совершить прыжок через пролом, но раненая лапа подвела, и зверюга упала животом на перерубленную панель МДФ. На этот раз я ударил с достаточной силой точно в голову, между ушей. Мясницким топором я разрубаю надвое свиную голову в этом месте двумя ударами. Рассчитывал, что собачья черепушка будет слабее и топорик войдет минимум наполовину в нее. И каково было мое удивление, когда лезвие соскочило, не справившись с костью. Вместо того, чтобы познакомиться с глубинами собачьего серого вещества, топорик оставил глубокую борозду на голове и срезал кусок шкуры с мясом, попутно лишив собаку одного глаза. Животное вновь болезненно взвизгнуло и отпрыгнуло назад. Из глубокой раны на голове ручьем текла кровь, а еще там проглядывала розовато-белая кость. Кусок шкуры и часть мяса вывернула наружу там, где должен был быть левый глаз. Зато в правом ненависти и желание добраться до моего горла было полно. Я даже невольно сделал шаг назад. В ответ зверь дернулся опять к двери. Фу, шла нах. Справился я с секундной слабостью и взмахнул своим оружием крест-накрест перед дверью. Вали. Собака повторно неприятно удивила. Истекающая кровью, припадающая на раненую лапу, полуслепая, она совершила третью атаку. В этот раз прыжок ей удался. Она молнией пролетела сквозь пролом, метясь в меня. Только чудом я успел отшатнуться в бок, извернуться, пропуская черную тушу в считанных сантиметрах мимо. Топором, нет, не ударил, так как размаха не было, а оттолкнул псину от себя. Еще попытался при этом резануть острием, как ножом. Вроде бы получилось, но рана вышла хоть и длинная, ладони в полторы, но не глубокая. Раненая лапа в очередной раз подвела зверюгу. При приземлении она у нее подогнулась, отчего собаке пришлось чуть ли не на брюхо упасть, опустив голову и грудь к самому полу и подняв зад. Еще и оказалась она от меня со слепой стороны. Тут у меня сработали рефлексы, разогнанные адреналином, щедро влитым в кровь надпочечниками. При виде такой цели в пределах досягаемости я ударил раньше, чем успел обдумать. Спасибо инерции тела, которая еще не успела остановиться при уходе от чужой атаки. Благодаря ей я изогнулся как червяк на крючке, одновременно разгоняя корпус и руку, и ударил топором в собачью спину примерно на ладонь выше места, где начинался хвост. Постарался приложить кончиком оружия, чтобы поглубже врубиться и достать до уязвимого места. И это у меня получилось. Собака вновь завизжала и дернулась вперед, разрывая дистанцию между мной и собой. С секундным запозданием я повторил ее движение, сместившись в сторону дивана, возле которого стоял подкатный крошечный высокий столик, немного напоминающий барный стул с изогнутыми ножками. Эту вещь можно легко ударом ноги отправить навстречу псине, если то и сейчас окажется мало и она в очередной раз решит попробовать меня на вкус. Но нет, последнего ранения ей хватило с лихвой, чтобы увидеть во мне невкусную и опасную добычу. Сначала собака развернулась ко мне мордой и вновь зарычала. При этом ее зад подгибался, ноги то вправо виляли, то влево. Видно, что я серьезно повредил ей спину. Или досталось позвоночнику, или задел какие-то важные мышцы с сухожилиями. Пару минут мы стояли напротив друг друга, готовые нападать или отбиваться. Наконец, зверь попятился назад, к окну. Там он несколько раз громко рыкнул, потом неловко повернулся и выпрыгнул наружу, помогая себе передними лапами. Будь у меня оружие получше, топор побольше или даже мой деревянный меч из укрепленных духовными искрами дощечек, то я бы добил псину в тот момент. Очень она удобно подставилась, когда выбиралась на улицу через окно, но с маленьким топориком решил не рисковать. Все-таки, даже раненая крыса может напасть и доставить кучу неприятностей человеку. Чего тут говорить про крупную овчарку. Я только выглянул в окно спустя несколько секунд, чтобы посмотреть, в каком направлении собака пойдет. Не хотелось бы, чтобы мы оба выбрали одно и то же и вновь столкнулись на узкой тропинке. Вдруг, оклемается от моих ударов, к счастью, собака ушла сильно вправо относительно выбранного мной маршрута. Встреча с животным показала мне еще одну опасность, которая может угрожать в этом месте. И это домашние животные, которых сияние перенесло вместе с людьми и постройками. Без еды они быстро одичают и станут видеть в бывших хозяевах добычу. Они и на земле частенько нападали на людей даже в городах, чего уж тут говорить по леса. Придется утроить осторожность и подбирать себе для ночлега наиболее безопасные места. Глава 4. Через 2 дня после встречи с бешеной собакой, я оказался в месте буквально заваленным городскими зданиями. На пятачке примерно 0,5 км на 0,5 км неизвестная сила собрала десятка 2 построек от панельной 5-этажки до шлакоблочной 2-этажной хрущевки. Увы, но перенос сказался крайне негативно на их целостности. Я не увидел ни одного целого дома, или хотя бы немного целого. Панельные дома выглядели горкой костяшек домино, небрежно высыпанных на стол. Шлакоблочные и вовсе смотрелись кучей мусора, прикрытого неким навесом из бывшей деревянной крыши из шифера или железа. Большая их часть ушла под воду. При виде этого безобразия захотелось махнуть рукой и отправиться на поиски куда более лучше сохранившегося привета с земли. Но скудная и надоевшая диета из хлеба заставила остаться в надежде, что смогу найти нормальные продукты питания. К слову сказать, хлеб стал портиться. На некоторых кусочках появились мелкие зеленые пятна плесени. Из детства, проведенного с бабушкой, я помнил, что более-менее безопасной считается белая плесень, уже серая и тем более зеленая вредна для здоровья, а черная и вовсе яд. Те продукты, которые я прихватил из пенсионерского дома, частью успел съесть, а частью превратил в НЗ. Эта участь коснулась консервов. Их я съем тогда, когда от голода слабеть стану. Пришлось засучить рукава и взяться за осмотр развалин. В первую очередь шел к панелям, которые встали домиком. В щелях между ними иногда попадались различные вещи. Так я стал обладателем двух шикарных чемоданов. Оба были плотно набиты тряпками, стандартным набором отдыхающих. Всевозможные купальники, легкие платья, шорты с футболками и майками, полотенцами, трусами и трусиками и так далее. На два чемодана полтора приходилось на полотенце и женское шматье, остальное занимал мужской гардероб. И опять меня ждал облом в виде маленьких размеров. Ни шорты, ни футболки, ни новое, с бирками, нижнее белье мне не подходило. Возможно, попались чемоданы матери с сыном-подростком. В одном месте увидел под завалами раздавленную палатку «Танар» с надписью «Самое вкусное ша». В первую секунду обрадовался, что смогу вытащить из нее что-то съестное. Но стоило приблизиться, как немедленно зажал лицо ладонью, задержал дыхание и рванул в обратном направлении. Стоять рядом с ней было невозможно из-за сильнейшего запаха разложения. Может, причина в испортившейся продукции, а может, вместе с палаткой сюда перенесся продавец, судьбе которого точно не позавидуешь. При обходе развалин удивили два столба с натянутыми веревками, на которых болталось постельное белье. Столбы прочно и идеально ровно стояли между камней в болоте, натягивая веревки, как струны на гитаре. Одну простыню под одеяльник я прихватил с собой на всякий случай. Нашел дом, под которым проглядывала вывеска «Пятерочка». Причем плиты встали так, что у меня появилась надежда на то, что подводная часть дома уцелела. Если нырнуть и отыскать проход в магазин, то есть шанс получить гору отличных припасов, тех же консервов, которых хватает на полках, а еще больше их лежит на складе. Я при всем желании не унесу там все. Вот только одному соваться в воду было страшно. Немного полазал сверху по развалинам дома в поисках пути вниз, но такого не нашел. Убил на осмотр развалин больше 3 часов, а нашел несколько пачек сахара, крупы, 2 бутылки масла, несколько бутылок и бутылочек с газировками, немного фруктов и овощей. Кстати, я в один присест выдул больше половины 2-литровой бутылки колы. Сам не ожидал от себя, что так присосусь к этой газированной сладкой водичке, про которую столько всякого разного ходит на земле. Да-да, именно в таком контексте и подразумеваю свой родной мир. Почему-то в голове прочно обосновалась мысль, что я где угодно, но только не на третьей планете от звезды по имени Солнце, или не на той, которая стала моим местом рождения, если случилось попадание во времени. Насчет находок хочу добавить, что нашел я куда больше продуктов. Вот только значительная их часть испортилась к этому моменту. На крайний случай сойдет, хмыкнул я, убирая в рюкзак 2 бутылки с растительным маслом. И запора от сухомятки не будет. Масло еще можно было использовать в качестве разжига. От него никогда пища, приготовленная на открытом огне, не будет пахнуть едкой химией, которой нужно время на то, чтобы выгореть в костре. Невольно вспомнил случай, когда я с приятелем ходил за водой к дальнему роднику, оставив девчонок кашеварить в лагере у речки. В итоге, они половину маринованного мяса, приготовленного для шашлыков, испортили привкусом разжига из-за желания поскорее его пожарить. Мало того, крайними остались мы с пацаном. Эх, было же времечко веселое, с грустью вздохнул я. Вернется ли оно? И сам себе мысленно ответил, что нет, не вернется. Впрочем, я буду несказанно рад, если моя жизнь просто улучшится относительно текущего момента. От мыслей и тоски о прошлом с будущим отвлекла человеческая фигура, показавшаяся на самой границе видимости в тумане. Неизвестный несколько секунд маячил вдалеке, потом неуверенно помахал рукой, увидев, что я смотрю на него, после чего повернулся ко мне спиной и быстрым шагом пошел прочь. Перед тем, как окончательно скрыться в тумане, он еще раз остановился и приглашающе махнул мне рукой. И вот что мне делать. Чувство осторожности посоветовало забыть про него и срочно бежать в противоположную сторону, а желание избавиться от одиночества торопило припустить вслед за ним. В итоге оно и победило. Заодно с ним разум веско сообщил, что если это ловушка, то меня так и так найдут, раз заметили раньше, чем я его, или их, и бегать от врагов, только умереть уставшим. Неизвестный вел меня часа полтора или два, постоянно маяча на границе видимости, то и дело ускользая в туман, когда я ускорял шаг в стремлении сократить между нами дистанцию. Несколько раз я пытался докричаться до своего проводника: «Эй, да стой ты, давай поговорим». «Да только куда там, ноль внимания, тонна игнора». В тот момент, когда я твердо решил послать его дальним лесом и пойти по своим делам, в тумане показались очертания целого здания, совсем небольшого, буквально в один этаж высотой и метров 30 в длину. Издалека постройка мне показалась гаражным блоком, но еще немного приблизившись, я рассмотрел ряд больших окон и несколько антенн на плоской крыше, в том числе и спутниковых. База неизвестных, к которым принадлежит мой таинственный проводник. Если так, то стоит быть осторожным. Свой рюкзак я скинул на землю и пристроил на плоском камне примерно в 200 метрах от кирпичного дома. Жалко будет его потерять в случае негативного развития событий. Но лучше так, чем оказаться им стреноженным и не успеть унести ноги. Взял только плоскую банку тушенки, которую положил в карман хбшки. Она поможет протянуть лишний день, а там можно будет вернуться к месту тех руин и уже более кропотливо покопаться в разрушенных домах. Когда я приблизился к зданию на несколько десятков шагов, то увидел, что то погружено в воду минимум на один этаж. Из воды и разорванного травяного кофра выглядывали сантиметров на 10 оконные решетки из витого стального профиля или прутка. Обойдя по кругу, я не нашел никаких следов пребывания людей. Странно, что проводник пропал и никак себя не проявляет. Я не смог его увидеть, как не высматривал. Минут 10 я еще ждал хоть какой-то реакции на свое проявление, шатаясь в округе, а потом плюнул и полез в здание. Просто так попасть внутрь оказалось сложно из-за воды вокруг него. Зданию повезло опуститься в месте, где имелось ровное твердое дно, и не было никаких скал внутри этой водяной чаши или бассейна. Только что утонуло наполовину, но это мелочи, если вспомнить, как выглядели те постройки, что встречались на моем пути все эти дни.